Глава 18. Лукас. Последние сутки перед свадьбой меня не пускали к Лукреции. Отцы выбирали лучшие наряды, умащивали мою кожу благовониями, растирали в каменных блюдцах самую лучшую тушь для подчеркивания глаз, толкли в ступке малахит, ведь его порошок, нанесенный на веки, уберегает от солнечных ожогов, отгоняет с глаз и болезни, а родители очень волновались за наш брак. Каждый из младших отцов нашел время и возможность поговорить со мной, рассказать о послушании супруги, напомнить об искусстве соблазнения и посоветовать не бежать со своими проблемами к матери, а для начала заглянуть к отцам. И каждому казалось, что мне не хватает еще одного украшения, амулета или шелковой ленты на поясе. К рассвету я уже с трудом дышал под плотным слоем ожерелий, браслетов и подвесок. Косметика на лице таяла от жары, а меня самого шатало от усталости. Тогда меня оставили в покое. Позволили сесть и прислониться к стене в ожидании выхода. Через некоторое время я услышал шум и не сдержал своего любопытства. На площади уже собрались женихи и невесты. Воительницы приветствовали мать, а чуть в стороне от помоста я увидел знакомую фигуру в алом одеянии. Глаза сами нашли ее и не отрывались. Она похудела и побледнела. Ее блестящие золотые волосы, стянутые на макушке, потеряли прежний блеск. И даже отсюда было видно, что моя сестра стоит рядом не просто так, а для того, чтобы поймать в случае падения. И все же Лукреция стояла. Я залюбовался ее прямой спиной и гордым профилем. На других невест даже не смотрел. Зато услышал, как над ухом чуть слышно засмеялся отец. «Мать была права. Ты не сводишь с нее глаз, Лукас». Я смутился, плотнее запахнул шафранное одеяние. Вскоре настал мой черед выходить на помост. Пока мать пела молитвы, обвязывая наши запястья одинаковыми нитями, я заметил, что у Лукреции стало хуже. «А ведь нам теперь нужно идти в шатер», и охранная магия не выпустит нас, пока супружество не свершится. Мне стало страшно. Я подошел ближе к невесте и постарался подставить ей свое плечо. Мы были одного роста, так что она просто прислонилась ко мне, и в этот миг обряд завершился. Отцы подхватили нас под руки и повлекли за собой. На обширной тенистой лужайке стояли брачные шатры. Все одинаковые. Разница была лишь в личном тотемном знаке на куске кожи, прикрепленном у входа. Нас провели мимо, вывели через калитку в другой сад, потом еще один и, наконец, привели к зданию гарема, которое так старательно обустраивал Хикмет. Нас проводили до дверей, еще раз напомнили. «Вы сможете выйти отсюда только тогда, когда свершится ваш брак». И пока я помогал своей невесте войти внутрь, звуки сада за спиной пропали. Лукреция. Не помню, как меня довели до гарема. Похоже, просто тащили бодрой рысцой. Внутри было тихо, прохладно. Пол манил своей устойчивостью и твердостью. Я отпустила плечо Лукаса и легла. Шафрановая кукла склонилась надо мной. «Принцесса! Что с вами, принцесса?» «Простите, принц, это последствия ранения. Мне нужно полежать». С этими словами я закрыла глаза и провалилась в прекрасное забытье, слушая красивый голос, который очень некрасиво выражался. «Лукас». Она села на пол у входа, и от бессилия мне захотелось завыть. «Ну надо же такое придумать! В закрытом брачном помещении нет лекаря, и он не сможет сюда войти. Почему мать не дала Лукреции возможности поправиться? Опасалась, что принцесса отвергнет меня? А теперь она лежит, прижавшись щекой к холодному полу, и улыбается во сне. Я позволил себе вольность, без разрешения принцессы коснулся рукой ее лба и ощутил, какой он горячий. Да у нее лихорадка. Как она только выстояла там у помоста столько времени? Ругаясь, я вскочил. Как бы ни сердилась на меня мать, здесь должны были оставить обычный набор для молодоженов. Еду, вино, чистую одежду, возможность для омовения. Если есть вода, смогу сделать компресс. И даже сделаю лед. Мать держит в тайне мое умение. Но сейчас оно может спасти жизнь моей жене. С такими мыслями я бросился осматривать помещение гарема. К моему удивлению, все было готово не просто к приему новобрачных, а именно для нас. В спальне на столике стояли тщательно подписанные зелья. Здесь же лежали чистые бинты, заживляющая мазь, удобная домашняя одежда и обувь. Я схватил бинт, намочил его в чаше с ароматной водой для омовения рук, потом сдернул с брачного ложа подушки и покрывало. Если у Лукреции легче в прихожей, пусть будет там. Все равно к нам никто не войдет. Когда я сделал девушке компресс, она застонала и попыталась отбросить влажную ткань. Но я удержал ее руки, склонился ближе, умоляя не отвергать мою помощь. Услышав мой голос, Лукреция успокоилась. И у меня получилось обтереть ее прохладной водой, переложить на подушки и прикрыть покрывалом. Все время, пока я пытался облегчить состояние супруги, украшения, косметика и драгоценные ткани ужасно мешали. Поэтому, как только температура Лукреции немного спала, я тут же скинул на пол все лишнее, умылся и накинул на плечи простой шафрановый бурнус. Мне стало легче. Голова заработала, и я вспомнил про зелье. Серебряная фляжка с настоем трав, помогающих при лихорадке, возвышалась над остальными сосудами. Прочитав рекомендации лекарки, я нашел ложку и попытался влить снадобье в рот девушки. Она хныкала, отворачивалась, шептала, что зелье горькое, и проливала драгоценную жидкость на шелковые наволочки. Меня прошиб холодный пот. Если лекарства не хватит, мы никогда не выйдем отсюда. К счастью, в голову пришло детское воспоминание. Сестры взяли меня на патрулирование. Меня укусила змея. Противоядие было густым и горьким. Его было мало, а я капризничал, чувствуя, как по ноге бежит болезненный жар. Тогда Малула, воительница из сердца пустыни, набрала зелье в рот и влила в меня, крепко ухватив жесткими пальцами за подбородок. Вот он выход. На вкус зелье от лихорадки было отвратительно кислым и горьким одновременно. Губы Лукреции к этому времени стали сухими, горячими и едва-едва приоткрылись под моими. Я вливал по капле лекарства и молился богине, чтобы моя невеста, моя жена осталась жива. Конечно, она узнает меня без украшений и покрывал. Наверняка рассердится, отругает, может, даже побьет. Хотя среди воительниц не почитали тех, что бьет мужчин. Но я готов был стерпеть наказание, считая его заслуженным. Только бы жила, смотрела строгим взором, улыбалась, глядя на птиц, и хоть изредка позволяла любоваться собой. Лукреция. Я медленно просыпалась, чувствуя себя странно. Слишком жесткая постель, и в то же время голова покоится на мягкой подушке, а плечи окутывает приятная тяжесть покрывала. Понемногу включились запахи, звуки, тонкий аромат сандала, розы, цитруса и чье-то дыхание совсем-совсем близко. Открыла глаза и вздрогнула. Рядом сидел Рашид. «Ты? Откуда?» Юноша вскочил, нервно отдернул оранжевое одеяние, опустил глаза. «Госпожа, чтимая супруга, вам лучше?» Понимание приходило медленно. «Ты... вы принц Лукас?» Молодой человек молча поклонился и, наконец, поднял на меня знакомые глаза. «Хотите пить, госпожа супруга?» Я закрыла глаза, щеки залились румянцем. Вспомнилось сразу все. И слезы после первой тренировки, и задушевные разговоры, и попытка вести беседу с золотистой статуей в парадном зале королевы. В сердце родился гнев. Я вскочила, стараясь не замечать, как боль, слабость и головокружение одновременно наваливаются, вызывая тихий стон. «Принцесса, осторожнее! Вы еще больны!» Рашид, ах нет, Лукас, пытался подхватить меня под руку, но я отстранилась, распласталась по стене, не давая себе упасть, и коротко сказала: «Я вполне здорова, благодарю вас». И тут же ощутила, как по спине от усилий потекли капли холодного пота. Одно резкое движение, и Лукас съежился, словно ждал удара. Это отрезвило. В голове зазвучали обрывки разговоров воительниц у вечернего костра. Кто-то рассказывал, что мать велела выплатить большой штраф воительнице, сильно побившей супруга. И многие тогда вспомнили жестоких жен, поднимающих на мужчин палку. «Ах, как мне хотелось что-нибудь разбить, растоптать, устроить истерику с бросанием принца тяжелых предметов!» Но его молчаливая покорность, признание своей вины и взгляд, умоляющий о прощении, сдержали порыв. «Я принцесса и не должна опускаться так низко, даже если от обиды наворачиваются слезы». Отворачиваясь, чтобы скрыть от Лукаса свое состояние, я вдруг поняла, что никогда не видела помещения, в котором мы находимся. «Где мы?» Вопрос прозвучал резко, но мой жених выпрямился и ответил: «Вы ранены, поэтому вместо брачного шатра нас заперли в гареме. Здесь есть все необходимое, купальня, еда, лекарства». Вода и лекарства показались особенно соблазнительными. Я хотела сделать шаг вперед, споткнулась, чуть не упала и, наконец, увидела, почему мне было так комфортно лежать на полу. «Это вы принесли мне подушки?» — спросила сдержанно, стараясь не смотреть на принца. «Я...» — Лукас на миг поджал губы и пояснил. «У меня не хватило сил отнести вас в кровать». Неподалеку от импровизированного ложа валялась кучка знакомой золотистой ткани вперемешку с украшениями. Подушки были только те, что хранили отпечаток моего тела. «Вы сидели на полу, принц?» Лукас поднял глаза. «Я волновался за ваше здоровье, госпожа моя чтимая супруга». От вычурного слога снова закружилась голова, и я поняла, что силы уходят. «Лукас, дай мне руку, помоги дойти до купальни». Жених или уже муж несмело приблизился и протянул ладонь. Я оперлась и, не расставаясь со стеной, двинулась туда, куда он вел. Небольшая прихожая, в которой мы находились, выходила в традиционный для этих мест шестиугольный зал с фонтаном. Бросив рассеянный взгляд по сторонам, я оценила старания Хикмета. Красивая плитка теплых тонов на полу. Низкие столики, широкие диваны, стены, покрытые росписью. И где-то высоко узкие окна, забранные цветным стеклом. Уютная общая комната для большой семьи. Что-то похожее было у нас в летнем дворце, только диваны были высокими, а вместо фонтана – камин с вычурной решеткой. Муж потянул налево. За резной деревянной дверью обнаружилась купальня. Синяя плитка на стенах, голубая, белая и бледно-желтая на полу, словно идешь по кромке моря, и ноги ласкает белый песок. Лукас помог мне добраться до лежанки, усадил, опустился на пол и начал бережно снимать с меня сандалии. Я дернулась, а он поднял на меня виноватые глаза. «Госпожа, чтимая моя супруга, позвольте мне помочь вам. Это не слабость, вы ранены». Пожать плечами не давала дергающая боль под повязкой, так что я просто сдержанно вздохнула и протянула принцу ногу. Пальцы Лукаса осторожно скользнули по ремешкам, распустили крепления, стянули мягкую нарядную обувь и пробежались по коже, разминая и расслабляя. Кажется, принц учился у лекарки и знал, где и как нажимать, чтобы мне захотелось вытянуть ноги и протяжно застонать от удовольствия. Вообще это было странное и необычное ощущение. До сих пор редко кто касался моих ног. Даже во дворце отца чулки и нижние юбки я надевала сама, а служанки лишь поправляли и застегивали мои туфельки. В Заннире же я даже обувалась сама, ведь юбки не мешали. Лукас заметил, что мне понравились его прикосновения, и снова перехватил мой взгляд своими темными очами. Меня учили делать массаж ног. Если госпожа моя чтимая супруга позволит, я могу...» «Нет». От холодной стены по телу пробежали мурашки, так что я выпрямилась и отстранилась. «Вода в бассейне теплая?» Мужчина отвернулся, скрывая от меня лицо. Прополз на коленях до бассейна и опустил туда руку. «Да, сюда, вероятно, провели воду из горячего источника. Отвернись, я хочу раздеться». «Вы не должны стесняться меня, госпожа», — сказал принц, но уши его, открытые аккуратно заплетенной косой, немного порозовели. «Отвернись», — настойчиво попросила я, и он подчинился. Лукас. Когда Лукреция очнулась, я не знал, куда девать глаза от стыда и смущения. Будь на ее месте воительница невысокого ранга, меня, пожалуй, хорошенько бы выбронили за обман, а может, и высекли розгами. Но я принц, а Лукреция не только принцесса, но и воительница, заслужившая уважение моих сестер и матери. Она не показала своей обиды, не стала ругаться или махать кулаками. Она просто отодвинула меня так далеко, словно мы абсолютно чужие незнакомые люди. Я гордился своей супругой и очень хотел завоевать ее прощение. Она же не дала слабости справиться с ней и держалась по-прежнему отстраненно, попросила отвезти ее в купальню. Сделав рядом с ней первые шаги, я вдруг вспомнил старую Иммару, наставницу сада наслаждений. Многие отцы мечтали отправить сыновей в ее шатер на обучение, ведь она объясняла зеленым птенцам, как понравиться женщине, как доставить ей удовольствие и убедить приглашать в свою постель вновь и вновь. У старухи были свои правила. Мальчишек из бедных семей она учила грубоватым ухваткам, заигрыванию, неприличным танцам. Юноши из почтенных семей узнавали о способах утешить жену после тяжелого дня на службе. А меня она учила сама, раскрывая некоторые секреты женского тела. И вот теперь я вспомнил ее уроки. И еще понял, что в Лукреции никто не объяснял обычаи, которым мой народ следует в браке. Поэтому я набрался смелости и прикоснулся к ней, не испросив особого дозволения. Старая Иммара рассказывала мне, как чувствительны женские ноги. «Смотри, мой птенчик!» Она тогда выпростала ногу из цветного башмака и показала мне. «Я стара, но мои пятки сверкают нежной кожей. От них пахнет жасминовым маслом, и мои мужья до сих пор любят целовать их. У бедных женщин нет времени ухаживать за собой. Они часто ходят по песку и камням босиком. Но ты станешь супругом храброй воительницы, имеющей много скота и достаточно выделанной кожи на закрытые туфельки и сапожки. Научи ее этой ласке. Вотри в кожу ароматное масло, и ты будешь любимцем в ее гареме». Потом младший муж Иммары показал мне чувствительные точки на стопах и пальцах, научил правильно втирать масло и показал мне свою коллекцию резных палочек, шариков и колец, с помощью которых он умело радовал свою госпожу. Я решительно расстегнул пряжки сандалий и погладил тонкую белую кожу. Моя Лукреция отчетливо вздрогнула, и ее дрожь отозвалась сладостью в моем теле. Какие тонкие пальцы! Как нежно голубеют венки под ее почти прозрачной кожей! Я еле удержался, чтобы не припасть губами к изящному подъему стопы. Но госпожа отстранилась и холодно велела отвернуться. Пришлось подчиниться, жадно вслушиваясь в шелест одежд. Через некоторое время за спиной раздался сердитый вздох, потом нетерпеливая просьба. «Принц! Помогите мне разобрать прическу». Я с радостью подчинился, погрузил руки в сверкающее золото волос моей супруги, бережно опасаясь причинить боль, выбрал все амулеты и кожаные ремешки, а потом восхищенно вздохнул, когда тяжелая масса волос упала на обнаженные белые плечи. «Вы прекрасны, госпожа моя чтимая супруга!» Лукреция дернула плечами, но промолчала, не запретив мне говорить и восхищаться ее красотой. «Отвернитесь, принц!» Снова потребовала она и, судя по звукам, прошла к бассейну. Тут я заволновался, ведь по обычаю мне следовало помочь жене с первым купанием, в надежде, что она обратит на меня внимание. Но Лукреция погрузилась в воду и замерла, давая телу расслабиться и привыкнуть к теплу. Я продолжал стоять, надеясь, что жена призовет меня. Но принцесса все молчала. Украдкой обернувшись, я заметил, что она засыпает прямо в бассейне. Это было опасно. Решительно скинув бурнус, я скользнул в горячую воду и, выбрав губку и мыльный порошок, негромко сказал: «Госпожа моя, чтимая супруга, вы позволите мне помочь вам искупаться?» Лукреция испугалась. Она распахнула свои огромные прекрасные глаза и возмущенно спросила: «Что вы здесь делаете, принц?» «Хочу помочь вам с купанием. Это один из обычаев моей страны». «У нас девушки могут помогать только служанки», — резко ответила принцесса. «Брачный шатер закрыт магией матери. К нам не сможет зайти даже лекарь, пока не свершится брак. Пришлось признаться мне. А вас беспокоит рана. Здесь больше никого нет. Позвольте мне помочь вам». Я постарался выразить все свое смирение одним взором. «Клянусь, я не буду просить вас о большем. Меня учили сдерживать свои порывы». Почти простонал я, чувствуя, как от одного взгляда на госпожу мое тело предательски зашевелилось. Наверное, Лукреция все же прогнала бы меня из купальни, но ее повязка намокла и рану защипала, поэтому она повернулась ко мне спиной, отбрасывая волосы в сторону. «Хорошо, я позволяю помочь мне, принц. Но прошу вас сдерживать порывы и для начала убрать повязку». Затаив дыхание, я любовался молочно-белыми плечами и бережно разматывал набухшую от влаги ткань, стараясь держаться на расстоянии. Мое тело не желало слушать никаких уговоров и жадно стремилось навстречу прекрасной принцессе. Лукреция. В родной стране служанки постоянно помогали мне мыться, растирали кожу мягкой тряпочкой, втирали душистое масло, но никогда эти простые действия не вызывали столько чувств. Руки принца действительно оказались нежными, как лепестки роз, а мягкая губка в его руках плавно скользила по коже, вызывая не только смущение, но и приятную истому где-то внутри. «Госпожа моя, откиньтесь назад», — попросил Лукас, бережно намыливая мои волосы. Его пальцы перебирали спутанные пряди, гладили кожу головы, массировали виски и затылок. Я прикрыла глаза от удовольствия, любуясь сквозь ресницы теплым светом ламп. Мне казалось, что я могу вечно плыть в ощущении тепла и нежности. Но мужская грудь за спиной содрогнулась, и над ухом сдавленно прозвучало: «Принцесса, позвольте я смою пену». Пришлось выпрямляться, закрывать глаза и ждать, пока теплая вода потоком обрушится на голову, выгоняя прочь лишние мысли. Выходить из воды я стеснялась еще больше, чем входить в нее. Пока я нерешительно поглядывала на стопку полотенец, Лукас вышел из бассейна, показав мне гибкую спину, стройные ноги и то, от чего я отвела глаза и покраснела. Ничуть не смущаясь, он встал боком, перекинул косу на плечо и небрежно обтерся куском ткани. Яркие нитки на его запястье и пара золотых цепочек с какими-то амулетами на шее – вот и все его одеяние. Я смотрела во все глаза, ведь прежде никогда не видела обнаженного мужчину, да еще такого – смуглого, ладного, словно выточенного из темного дерева. А принц не торопился. Собирая капли воды, он окутал полотенцем голову и довольно долго сушил косу, старательно не замечая моего внимания. И лишь тогда, когда я отвернулась, он обернул тканью чресла и, взяв в руки большой кусок небеленого полотна, повернулся ко мне. «Позвольте помочь вам, госпожа моя». Под его пристальным и восхищенным взглядом я не посмела проявить слабость, вышла из воды, радуясь тому, что длинные волосы закрывают меня точно плащ, позволила окутать себя тканью, Стояла неподвижно, пока мужские руки ласково обнимали меня сквозь невесомое препятствие. «Присядьте, госпожа, вам лучше высушить волосы». В уголке купальни обнаружилась огромная подушка и небольшой стол со всевозможными гребнями, щипчиками и прочими инструментами, которые женщины используют для красоты. Пока гладкий костяной гребень бережно распутал кончики моих волос, я вдруг сообразила кое-что. Мужчины тистанее носят волосы на лице, ухаживают за усами и бородами, но при этом у них волосатые руки. И когда воины, сопровождающие меня в Азур, снимали рубахи для тренировки, их торсы тоже были покрыты волосами. А Лукас? Я даже обернулась, чтобы убедиться, что его торс гладкий, точно карамель. Принц заметил мой взгляд и немного смутился. Пришлось осторожно сказать. «Я удивлена, что у вас такая гладкая кожа, ваше высочество». Гнев утих, возникло любопытство. Но стало трудно подбирать слова, способные построить между нами мостик доверия. «Мужчина должен быть приятен своей супруге», — ответил он. «Отцы следят, чтобы сыновья ухаживали за кожей и вовремя удаляли ненужные волосы. Разве у вас не так?» «Нет», — я покачала головой и увидела искреннее удивление на лице жениха. «Конечно, Лукас при всем свободолюбии не мог ходить в казармы, поэтому если и видел гвардейцев, то только издалека». Между тем волосы были причесаны и заплетены в слабую косу, а на столике появилась пара коробочек с нежным кремом. «Какой аромат вам больше нравится, госпожа?» Я принюхалась. Пахло апельсином и кофе, а еще ванилью и шоколадом. Выбрала апельсин и застыла, когда пальцы супруга пробежали по лбу, спустились к щекам, потом к шее, вызывая щекотное ощущение во всем теле. «После купания нужно обязательно наносить крем», — приговаривал Лукас, поглаживая мне мочки ушей и ключицы, спускаясь ниже к самой груди. «Он защитит кожу от солнца, прогонит насекомых и придаст телу красивый блеск». Под горячий шепот я и не заметила, что руки жениха уже вовсю гуляют по груди, иногда заходя на спину. Дыхание сбилось, и я сразу заметила, что и Лукас дышит медленно и хрипло, словно долго бежал, и мое дыхание звучит так же прерывисто и жарко. Но едва ладонь Лукаса легла на живот, как я встрепенулась. «Спасибо, ваше высочество, дальше я сама», — перехватила и отвела его руку, задержав тонкие пальцы в своей руке. Он молча отошел, но продолжил пожирать меня взглядом. И это цепляло, заставляя нервничать. Решилась отвлечь мужа. «Принц, у нас есть еда?» «Да, ваше высочество». Похоже, Лукас тоже рассердился на меня за попытку скрыться от его взора. «Свежие лепешки, фрукты, мед, сыр. Есть даже зерна кофе и запеченное мясо». Про мясо я уже знала. Здесь оно считалось женской едой. Мужчинам же полагалось любить сладости, овощи и молоко. «Предлагаю поесть и отдохнуть», – дипломатично сказала я. «Только мне нужна одежда». Лукас вышел и буквально через пару минут вернулся с просторным балахоном из тонкой ткани. «Ваш домашний наряд, госпожа супруга». Одеяние было удобным, но не беспокоило рану и окутывало меня с головы до ног. На плечах лежал широкий капюшон, которым я прикрыла голову, спрятала кисти рук в широкие рукава и сразу почувствовала себя лучше. Между тем принц уже показал мне наши припасы. Возле фонтана в самом прохладном уголке гарема стоял столик. На нем расположились накрытые крышками блюда, рядом корзинки и бурдюки. Судя по количеству снеди, влюбленные питаются поцелуями. Но дня на 2-3 нам могло хватить. Я присела на подушку, и Лукас с поклоном подал мне чашу воды для омовения рук. Чуть смочив кончики пальцев, я вспомнила короткие правила Занирского дворца. Мужчина может есть только после разрешения женщины и всегда должен есть меньше, отставая от супруги хотя бы на кусочек. «Присоединяйтесь к трапезе, принц», — сказала я и сама почувствовала, что проголодалась. После ранения меня поили бульоном и молоком, но аппетита не было. Теперь же я с удовольствием ощутила аромат и вкус жареного мяса, сочность апельсинов, острую пряность овощной пасты, которую Лукас ловко намазывал на лепешке. После еды меня сразу потянуло в сон. И тут меня ждал сюрприз. Спальня была только одна? Нет, комнат было много. А вот комната с кроватью одна и одеяло одно. А усталые резкие тени на лице принца говорили о том, что его также подняли на рассвете, и он волновался и переживал куда больше, чем я. Пришлось медленно с помощью мужа идти к постели, ложиться, зябко кутаясь в тонкую шерсть, и вежливо просить. «Супруг мой, приглашаю вас лечь рядом и отдохнуть после длительного и утомительного дня». Лукас мрачно сверкнул глазами. Видимо, наедине мужья и жены вели себя как-то иначе. Но у меня не было сил разбираться в этом.